Ответ. При наличии на запорной планке отчетливых динамических следов орудия взлома типа ломика следует считать, что отжим двери осуществлен указанным орудием взлома. При наличии подобного ломика у подозреваемых возможно установление соответствия выступающих элементов орудия динамическим следам, оставленным на запорной планке. Вопрос. Какова давность оставления динамических следов на запорной планке? Ответ. Давность оставления указанных следов порядка 2 дней, то есть примерно 6 февраля сего года. Эксперт. Подпись. Мыслю Гориинов не мог выбросить из вагона Анкудинову, как мы раньше предполагали, сказал Бахметьев, поскольку по ходу поезда здоровья он лежал первым. Это аксиома. Все другое в области гипотез. Бахметьев собрал инспекторский состав в класс службы. Здесь было просторнее. Сюда же перенесли из кабинета черную школьную доску с вычерченным на ней планом дачи Горииновых. Рядом с магнитофоном лежало наготове несколько кассет. При необходимости можно было в любую минуту воспроизвести наиболее существенные показания свидетелей. За столами сидели все, кто участвовал в расследовании обстоятельств гибели Анкудиновой. Ждали следователя. Окончательное слово, так или иначе, оставалось за прокуратурой. «Начну с дневниковой записи Гориинова, поскольку это наиболее объективное свидетельство. Вряд ли Гориинов был причастен к нападению на себя». Бахметьев был серьезен, почти торжествен. «Это, пожалуй, первое большое дело Бахметьева после того, как его перевели к нам», — подумал Денисов. «Дела об ОБХСС в счет не идут». Полковник перелистнул несколько страниц разыскного тома. «Вот, все закрутилось после 6 февраля», — писал Дмитрий Гориинов. «Случай же в поезде здоровья имел место 8 февраля». Бахметьев обвел глазами сидевших в классе. 2 дня. С ними мы еще не раз встретимся». Он взял в руки протокол допроса. «Анкудинов отчим. Мне показалось, она была чем-то расстроена, особенно в пятницу и субботу». «Так. В последние 2 дня...» «А, это Ольга. Последние 2 дня я никого не видела. Мой брат отсутствовал». «Что произошло 6-го?» Инспектора сидели молча. «Исчерпывающий ответ дает трассологическая экспертиза следов, оставленных на запорной планке в даче Горииновых», — продолжил Бахметьев. «В этот день была совершена кража икон на даче Горииновых. Судя по обстоятельствам, неизвестные проникли в помещение, которое хорошо знали. В углу, где висели иконы, не нашли ни одной спички. Обнаружили 2, и те лежали на подоконнике». «Итак», — он подытожил, — «все свидетельствует о каких-то событиях, происшедших в пятницу, и это совпадает с днем кражи икон в крестах». «А теперь позвольте мне зайти с другой стороны и поставить вопрос так. Не было ли внутри компании тайного соперничества? Только ли Дмитрий Гориинов испытывал сильное чувство к Анкудиновой? Мыслю, не пересекались ли в поезде здоровья линия Анкудинова-Гориинов с линией Верховский-Анкудинова? Знает ли Бахметьев шахматную историю противолежащих полей, подумал Денисов. В пешечном окончании короли могут занимать только определенные поля, чтобы не подпустить короля противника к своим пешкам. В построении Бахметьева чувствовался безжалостный подход теоретика. «Роза не любила Гориинова». Бахметьев приложил к глазу чистый платок, нагнулся над столом, прочитал. «Ты сказала, наверное, все-таки не люблю. Привычка». Она, как видите, была откровенна с ним. Я закрыл лицо. «Так. Тебе плохо, — сказала ты. Тебе морально важно услышать «люблю»?» «Я завишу от слов», — ответил я. «По-моему, тут все ясно». «Теперь Кто такой Верховский? Намного старше всех. Неудачник. Его тяга к этим ребятам настораживает, как и его шляпа. Чудаковат, экстравагантен, зол. Принимает все, что содействует его индивидуальности. Почему именно он организовал поездку, купил путевки? Наконец, Бахметьев был полон решимости защищать свой пешечный строй. Обратите внимание на показания Бабичева. Когда Верховский входил в тамбур, Анкудинова и Гориинов стояли там. После возвращения его в вагон Бабичев их уже не видел.